Глава 3. Я даже не догадывался, что могу действовать настолько быстро. Залетев внутрь зала, я за долю секунды оценил происходящее. Магическое зрение все еще было активировано, поэтому не было сомнений, что вижу истинную картину, а не какой-нибудь мираж. Помещение было пустым, за исключением Андрея и Валерии Сапсановых, стоявших друг напротив друга на расстоянии 5 метров. Я видел знакомые сверкающие серебристые сети, окутывающие их головы, поэтому совершенно не удивился направленным друг на друга револьверам, которые они держали в своих руках. Активировав поступь тени, под звук последнего удара часов я выбросил в сторону Андрея печать сокрушения и защиты и, не успевая больше ничего предпринять, рванул в сторону Леры. Благо, я мог оказаться возле нее менее чем за секунду. В самый последний момент я отвел руку девушки и закрыл собой, заваливая ее на пол. Печати не достигли цели за такой короткий промежуток времени. А я вместе с Лерой не успел упасть на пол. Нажали они на спусковые крючки одновременно, повинуясь вложенным в их головы командам. Выстрелила Валерия после моего вмешательства куда-то в потолок, тогда как Андрей попал точно в цель за мгновение до того, как печать сокрушения сбила его с ног и откинула в дальний конец зала. Упав на пол, все еще закрывая с собой хрупкое тело девушки, повинуясь предчувствию резко возникшей опасности, я мысленно поблагодарил мастера клана носорогов за изготовленную защитную куртку и меткость Сапсанова, выстрел которого пришелся аккурат в правое плечо. Пуля не пробила даже первый слой защиты, отскочив от нее и с бряцаньем упав на пол рядом с нами. В воздухе запахло свежей кровью и поднялся пробирающий до костей холодный ветер. Ощутив отсутствие даже минимального количества энергии в кольцах накопителей для печати защиты, я зачерпнул силу из внутреннего источника и тут же выставил тройной огненный щит, чтобы хоть как-то сдержать предстоящую атаку, которая началась незамедлительно. Сотни тонких, острых, багряно-красных игл сыпались сплошным потоком с потолка. Через пелену огненного купола я видел, как эти длинные иглы вонзаются в каменный пол чуть ли не наполовину своей длины, после чего тут же разрушаются, оставляя после себя капли дымящейся крови. Щиты, на удивление, выдержали. Только пара кровавых игл в самом конце смогла пробить огненный купол и достать меня, но с ними легко справилась защита бронированной куртки. Ранения они мне не нанесли, но удар был чрезвычайно сильным. Наверняка в этих местах останутся синяки и гематомы. Даже боюсь представить, что было бы с незащищенными участками тела, если бы такой шип пронзил их. Когда ветер стих, я быстро поднялся, оглядываясь и вытаскивая кинжал из ножен, хотя постороннего присутствия не ощущал. Зал оказался пуст. Вероятно, атакующие чары имели отложенный старт на случай, если брат с сестрой промахнутся и не прикончат друг друга. Андрей под заклинание не попал. Эпицентр действия чар как раз приходился на место, где располагались Сапсановы. Так как парня я откинул подальше, то основной удар мне пришлось принимать на себя. Весь пол был испещрен аккуратными глубокими дырками и залит довольно приличным количеством крови, которая растекалась из центра по всему залу. «Мы слышали выстрелы. Что тут произошло?» — раздался громкий голос Петра, который вывел меня из какого-то ступора, в котором я пребывал, глядя на медленно текущую в мою сторону кровь. «Успел», — выдохнул я и посмотрел на брата, который выглядел напряженно и очень сосредоточенно. «Не поверишь, успел», — прикрыл я на секунду глаза, садясь на пол рядом с Валерией, вложив кинжал в ножны. Я чувствовал какое-то эмоциональное и физическое истощение. Видимо, после такой резкой встряски словил пресловутый откат. Руки немного дрожали, а сердце билось часто, не стремясь успокаиваться и переходить на привычный спокойный ритм. Нужно взять себя в руки. Основное веселье еще впереди. «Проверь, как Андрей», — обратился я ко все еще пристально рассматривающему меня Петру. «Только аккуратно, они были под заклятием подчинения». Он кивнул и, переступая через лужи крови, направился в противоположный конец зала к только что зашевелившемуся парню. Сам же я начал осматривать девушку, которая лежала на полу, не двигаясь и все еще сжимая револьвер с такой силой, что у нее побелели пальцы на руке. Я с трудом смог разомкнуть их, чтобы вытащить оружие и отбросить его в сторону. Я видел, как сеть подчинения постепенно исчезала, освобождая ее разум. «Ну же, давай, приходи в себя», — тихо проговорил я, убирая волосы с ее лица. Они были липкими от крови и местами уже присохли к коже. Не мог же я ее так ударить при падении. Кровь бы не успела засохнуть и свернуться. Истинное зрение в осмотре мне не сильно помогло. Сеть подчинения рябила, перекрывая вспышками все каналы в районе головы. Наклонившись к ней, я осмотрел ее голову и увидел две довольно обширные раны чуть выше виска с обеих сторон. Они были симметричные и одинаковые. Получить такие ранения случайно точно не получится. Она Сапсанова, значит, маг разума. Скорее всего, подчинить ее было не так уж и просто. Пришлось прибегать к дополнительным мерам воздействия. Чувство, накатившее апатии, улетучилось без следа, уступив место злости и непониманию. Зачем нужно было так мучить своих жертв перед убийством? Когда последняя нить заклятия подчинения растворилась, девушка внезапно открыла глаза и резко села. Ее начало трясти, а сама она будто меня не видела, глядя куда-то мимо меня. Я пыталась сопротивляться, но не смогла. Не смогла остановиться. Я убила его, единственного близкого мне человека. Лера говорила невнятно. Мне с трудом удавалось разбирать ее слова, чтобы понять, что именно она говорит. Она не могла сфокусироваться. Приглядевшись, я увидел, что глаза ее быстро двигаются из стороны в сторону, словно она не могла это контролировать. «Костя!» — раздался голос брата из дальнего конца комнаты, куда я отправил отдохнуть Андрея. «Все хорошо, он жив, только находится немного в шоке». Я повернулся к нему и кивнул. «Отлично. Теперь нужно разобраться, что случилось с Валерией». «Лера, ты меня слышишь?» Я взял ее голову обеими руками с двух сторон в непосредственной близости от ран. Она мотнула головой и вздрогнула, когда услышала мой голос. «Все хорошо, твой брат цел». Теперь я видел несколько очагов кровоизлияния в ее мозге. Если два из них точно были вызваны теми ранами, то причину еще нескольких гематом я определить так и не смог. Она схватилась за мои руки, но не пыталась их убрать. Видимо, она все же смогла узнать мой голос и немного успокоилась. Тонкие нити жизни потекли через мои руки, окутывая ее голову. Сил было, конечно, мало, но с подобными травмами Петр вряд ли сможет справиться, не видя энергетические каналы и повреждения так, как я. Я старался работать точечно и аккуратно распределять потоки. Помимо травм головы, мне были заметны и другие повреждения на ее теле, которые были скрыты одеждой. Но все остальные травмы не были смертельными, поэтому я, как мог, старался не обращать на них внимания. «Что же тебе пришлось пережить за такое короткое время?» — пробормотал я, ощущая, как дрожь в ее теле становится меньше, а глаза перестают хаотично двигаться. «Лера, посмотри на меня». Ровно проговорил я, когда все видимые моему глазу повреждения были ликвидированы. Она вздрогнула, словно только что проснулась, и перевела на меня довольно осмысленный взгляд. «Костя?» — воскликнула она. «Как ты? О, боги, я...» «Все хорошо. Мы вернулись вовремя», — сказал я, убирая руки от ее головы. «Твой брат жив, Олег и Диана тоже. Нам нужно...» Она не дала мне договорить. Подавшись резко вперед и обхватив мою голову руками, крепко поцеловала. Я уже и забыл, каково это — быть в теле молодого парня на пике гормональной магической перестройки, поэтому даже не заметил, как притянул ее к себе, ощущая мимолетную волну прокатившегося возбуждения. Но разум довольно быстро возобладал, напоминая, что мы находимся не на прогулке, и время играет явно не на нас. Отстранившись, я посмотрел в глаза смутившейся, но одновременно с этим полностью успокоившейся девчонки. «Прости, все хорошо. Нам нужно всем собраться в одном месте и решить, что делать дальше», — перебил я ее, поднимаясь на ноги как раз в тот момент, когда Андрей с Петром подошли близко к нам. Подав ей руку, я помог подняться. Увидев своего брата, она кинулась к нему, крепко обнимая, хотя, судя по всему, это приносило ему болезненный дискомфорт, но вида он не подавал, чтобы не тревожить сестру. «А ты времени-то зря не теряешь», — хмыкнул Петя. «Так и думал, что все это из-за девчонки. Хотя от тебя я такого не ожидал. Вроде с головой дружишь, в связях, порочащих твое самообладание и холодную голову, замечен раньше не был». «Это просто приятный бонус», — усмехнулся я, не отвечая на провокационные вопросы, выходя в коридор, где было все так же тихо. Мне показалось, что нити заклинаний на стенах стали ярче и начали словно мерцать. Если это так, то плохо дело. «Все, уходим, быстро!» — обернулся я, поторапливая остальных. Мы дошли до кабинета, где я оставил Диану и Олега. Лера толком в себя после случившегося не пришла, вцепившись в мою руку с такой силой, словно боялась, что я исчезну. И этот кошмар, который ей пришлось пережить, тут же повторится. Андрей шел молча, опираясь на плечо Петра. Все же довольно сильно я его приложил, раз он до сих пор не оклемался. Главное, что жив, с остальным разберемся позднее. К счастью, в коридоре ничего не изменилось. Кроме того, что трупы охранников куда-то исчезли, но по кровавой дорожке я понял, что их просто оттащили за угол. Видимо, находиться с ними рядом ребятам не слишком хотелось. Собственно, как и оставлять нашу снежную графиню одну. Диана как могла пыталась привести в чувство Олега, который с отрешенным видом смотрел на свою мачеху. Я обвел всех взглядом, после чего зашел в кабинет, помогая при этом Олегу подняться на ноги. После того, как все сели прямо на пол в центре комнаты, они переглянулись между собой и пристально посмотрели на меня, как на главного в этом своеобразном отряде. «Им помогают 5 магов рода и кто-то еще со стороны», — первым заговорил Андрей, глядя перед собой. «Я только сейчас начинаю все вспоминать. До этого была каша в голове, и все как в тумане. А то, что вспоминается, лучше бы и осталось в небытие». «Нужно помешать им завершить заклинание», — проговорил я. «У них наверняка есть пути отхода, которые нам недоступны. Тот проход, через который мы проникли внутрь здания, сейчас закрыт, поэтому ничего не остается, как попытаться их нейтрализовать». «Все, кого я помню, маги, служащие нашему роду, с уровнем 5 и выше», — сказал Андрей, прикладывая руку к груди и морщась от боли. Несколько ребер были сломаны, но жизненно важные органы не задеты. «Знаешь, где они находятся?» — спросил я. Судя по тому, сколько времени мы провели внутри, Шмелев уже должен был находиться либо здесь, либо поблизости. Поэтому следовало попытаться сделать все, чтобы он с командой смогли зайти в поместье, а для этого требовалось... Хотя бы убрать маскирующие чары, если не удастся сделать большего. «Нет», — покачал он головой. «Я даже не знаю, сколько конкретно людей осталось в этой части здания». «Я могу помочь», — сказал Петр. «У меня есть одно поисковое заклинание в арсенале, которое они вряд ли смогут увидеть». Закрыв глаза, брат вытянул перед собой руки ладонями вверх, в которых сначала появился небольшой кусочек льда. Затем он тряснул и начал распадаться на более мелкие части, превращаясь в небольшие снежинки. Петр открыл глаза и взмахнул руками, подбрасывая их вверх. Они зависли в воздухе на несколько секунд, после чего вылетели за дверь, разлетаясь по всему поместью. Одно из заклинаний клана Белой Волчицы. Значит, смог перестроить его на магию этого мира. Мы все следили за неподвижно стоявшим парнем, в глазах которого мелькали белые точки, похожие на снег. «Заклятие подчинения на нас наложил дядя», — поёжившись, сказала Валерия, нарушая возникшую тишину. «На мага разума, да еще и кровного родственника, тяжело наложить подчинение, но в итоге у него это получилось с поддержкой посторонних», — покачала она головой. Все произошло быстро, мы даже ничего понять не успели. Ведь все они давали клятву верности нашему роду и великому Сапсану. Как так получилось, что они предали нас?» «Формально они все же продолжают служить роду. Ваш дядя Сапсанов и также относится к вашей семье», — проговорил я, — «как и наша пленница». «Нет», — поморщился Олег. «Она осталась верна своему богу и роду, поэтому относилась к Ужинцевым и носила их фамилию. Подобное дозволяется у Сапсановых, если супруга — первый ребенок главы рода». «Она вам сказала хоть что-нибудь важное? Теперь у меня не осталось никаких сомнений в том, кто именно натравил на нас тех скорпенидов, учитывая ее происхождение и подозрительную осведомленность. Только вот интересно, ее род знает о том, что стал замешан в заговоре, или же им все известно, и они напрямую участвуют в нем? «Нет, к сожалению. За исключением того, что она призналась в том, что не является моей родной матерью, которая умерла при родах и была первой женой отца. Мне никто об этом никогда не говорил, хотя я однократно спрашивал, как у мага крови и мага разума мог родиться сын со склонностью к стихии льда. Поэтому все это как снег на голову». «Где твоя сестра?» — спросил я, вспоминая его слова, что мать должна была прибыть не одна. «Честно, не имею ни малейшего понятия», — проговорил он, после чего буквально рухнул на пол, чуть не потеряв сознание от резко возникшей боли и накатившей слабости. Петр смог немного его подлатать, восстановив кровоток в поврежденных руках. Но более деликатную работу выполнить не сумел, поэтому двигать руками Сапсанов не мог, собственно, как и справиться с болью. Но он пытался не подавать вида, что испытывает на самом деле. Я подошел к нему, положив руку на грудь, запуская небольшой поток магии и жизни, чтобы хотя бы уменьшить болевые ощущения. Потускневшие потоки откликнулись вяло, но все равно подчинились приказу, перетекая в тело парня, хотя у самого боль в спине, оставшаяся после прилета кровяных игл, от этого только усилилась, но она была поверхностной и вполне терпимой. То, что испытывал сейчас Олег, не пожелаешь и врагу. «Их пятеро», — произнес Петр, тряхнув головой. «Есть какой-нибудь план этой части поместья?» Андрей кивнул и, медленно поднявшись на ноги, подошел к одному из шкафов, которых в кабинете его отца было довольно много. Порывшись внутри, он достал сложенный в несколько раз лист бумаги, расправляя его на столе. Брат подошел и, рассматривая довольно старый план помещений, взял в руки карандаш, после чего нарисовал несколько точек, расположенных в разных частях дома. «Если их соединить между собой, включая того мертвого мага, можно получить обычную пятиконечную звезду с координатором в центре», — проговорил Петр. «И так понятно, что это какой-то ритуал». Махнул я рукой, направляясь к двери, запоминая планы расположения всех магов. «Если их достать не получится, нужно ликвидировать того, что в центре. Наверняка там и находятся главные узлы. Только, боюсь, если ринуться к нему напролом, в первую очередь, можно привлечь внимание остальных, после чего справиться с 5 магами одновременно мне без магии печати будет практически невозможно». «Ты куда?» — раздался голос Дианы. «Идти войной против обученного противника равно самоубийству. Что ты им можешь противопоставить?» «Поддерживаю это отображающее всю суть происходящего замечания», — ворчливо отозвался Петр. «А сидеть здесь и ждать своей смерти — это считается не самоубийственным решением», — с усмешкой повернулся я, находясь уже в дверном проеме. Неожиданно светильники в кабинете начали мигать, а пол под ногами задрожал, после чего начали появляться одиночные разломы в стенах, которые шли строго по нитям одного из заклинаний. «Они уже долгое время поддерживают чары», — продолжил я, когда наступила относительная тишина, а здание перестало трястись. «Какими бы сильными по уровню ни были маги, долго они все равно не продержатся. Все, кто участвует в заговоре и работает на вашего дядю, ждали сигнала к отступлению и завершению ритуала. Я уверен, что этим сигналом являлись прогремевшие на весь дом выстрелы. Психи эмоционально неустойчивы, но порой довольно пунктуальны. И весь этот план был рассчитан вплоть до секунды. В любом случае, как говорила твоя мачеха, даже если это доставляющее удовольствие игра не сработает, от дома останутся лишь руины». Я посмотрел на глубокие трещины в стенах, подтверждающие каждое сказанное мною слово. «Отлично, я с тобой», — вышел в коридор брат, чуть не споткнувшись о тело все еще лежавшей там женщины. После чего добавил уже тихим голосом, чтобы слышал только я. «В конце концов, я неплохо владею магией льда. Сейчас, правда, процентов на 30 от того, что мог раньше, но уже какая-никакая поддержка. Только сразу предупреждаю, свои атакующие заклинания я еще не перевел в местные, поэтому могу помочь только в защите». «Спасибо», — пристально посмотрел ему в глаза, после чего вновь повернулся к оставшимся в кабинете измученным, находящимся в шоке от предательства ребятам. «Если что случится, защитить они себя точно не смогут, даже когда были целыми и невредимыми не могли». Огонь во мне вспыхнул резко, пробуждаясь ото сна, повинуясь моему приказу, и разжигая с новой силой во мне злость и уже ничем не прикрытую ненависть к тем, кто причинил боль, не способным даже себя защитить людям. Призвав огни демона, я ощутил лишь небольшой укол в центре груди. Больше никакого света представления, как в первый раз, не было. Огненный монстр появился быстро, уже полностью сформировавшимся. Облетев вокруг меня несколько кругов, он остановился, замерев в воздухе перед моим лицом, вяло взмахивая огненными крыльями в ожидании приказа. «Охраняй их. Если кто из врагов посмеет сюда сунуться, сжигай дотла», — мысленно приказал я огнедемону, который взлетел вверх под потолок и умостился на висевшем светильнике, пристально глядя на дверь. «Это что такое?» — задала мучающий всех вопрос Диана, подозрительно глядя на огненного монстра. «Ваша защита. Если так получится, что сюда попытается кто-то зайти из своих, кричите и топайте ногами, чтобы валили отсюда подальше, пока я не вернусь», — проговорил я. Все, в очередной раз покосившись на огни демона, серьезно кивнули. «Ты что творишь? Это же одно из твоих новых универсальных, уничтожающих все на своем пути орудий», — прошипел Петр, как только мы удалились в сторону ближайшего к нам мага. «Тем более, как я понял, твоя магия печати работать перестала, иначе бы ты не остался в центре зала под ударом заклятия, а как минимум отлетел бы на безопасное расстояние. К Как ты собираешься биться с магами? Сомневаюсь, что у нас получится, как с первым сыграть на неожиданности, хотя вроде бы неплохо. Но идти с мечом против мага не самая лучшая идея, поверь мне. Я сам маг и знаю, о чем говорю. А я наемник, который при помощи карандаша смог убить двух магов еще до того, как освоил печати. Но ты прав. Идти напролом мы не станем, усмехнулся я. Ты, главное, с защитой помоги.